Понятно, кивнул Тимофей. Только вот что интересно, не папаша ли мой перелицевал Исаула Потылицына в святого Анания? Но мы еще разберемся. Скажу вам, сударышки, так, если бы я не подоспел на помощь вашему святому Ананию Исаулу, его бы сожрали волки. Так что идите домой и не беспокойтесь. Святой Ананий сам за свои небожеские грехи ответит перед народом и революцией. А ты, бабушка Варвара, здесь? Ну-ну. И Марфа Никитична, отменное войско у святого Анания. Самое подходящее, сказал Гончаров. «Идите домой, идите, бабки!» — снова погнал Тимофей. Они еще не верили, что настал час освобождения. «Топите печи, догрейтесь, самые подходящие для вас бабки!» Старухи умились одна за другой. Тимофей сказал Гончарову, что будет здесь. Гончаров положил к лампе замок с ключами. Тем временем Дарюшка натянула на плечи дошку, поднялась. «Если застрелит, то пусть стоя. Милости просить не буду», — подумала. Тимофей опустился на табуретку, глянул на часы, было без четверти четыре. До рассвета еще далеко. «Вот мы и встретились, Дарья Елизаровна», — проговорил он, глядя на черный циферблат. «Не думал, что так встретимся». Дарьюшка упрямо вздернула подбородок. «Не надо слов», — попросила она, глубоко вздохнув. «Делайте свое дело. Я же знаю, вы пришли убить. Убивайте без слов». «Убить?» — Тимофей выпрямился. «Я готова. Ни милости вашей, ни пощады не жду. Я исполнила свой долг». «Исполнили долг. Любопытно. Взамен паровой мельницы вы отдали себя целиком на службу Потылицыну. Это и есть ваш долг? Давно он перелицевался в святого Анания Исаул Потылицын. Убивайте!» Тимофей зажал ладонью щеку, глухо ответил. «Я никого не собираюсь убивать, Дарья Елизаровна. Если бы я был убийцей, то сегодня не шкуру бы спас Исаулу от волчьих клыков, а оставил бы его на милость зверей». Дарюшка слушала, напрягая внимание. «Разве Исаул Потылицын и святой Ананий одно и то же лицо? Не может быть, нет, нет». Но Тимофей говорил так просто, обыкновенно, будто сам с собою. «Ну и стриганул он за волками святой Ананий, когда узнал меня. Это надо было видеть. Еле догнал по наметам снега. Тоже мне Исаул. Второй раз мы с ним сталкиваемся, и оба раза он не на высоте. Кстати, вы шашку и маузер вернули ему?» Дарюшка, помолчав, ответила тихо. «Да, вы же не взяли тогда свои трофеи. А к чему они мне? Понятно. Шашку и маузер отдала Исаулу Евгения Сергеевна, не я. У меня остался браунинг, тот, что вы бросили тогда на столик». Тимофей пристально взглянул на Дарьюшку, она опустила глаза. «Как же вы вступили с ним в союз?» «С кем?» «С Потылицыным. Я никогда не встречалась с Исаулом Потылицыным, и слушать не хочу, где он и что он. Ну а со святым Ананием встречались? Принимали от него Божьи письма?» «Нет, Дарьюшка не встречалась со святым Ананием». «И вы не знали, что Исаул Потылицын и святой Ананий одно и то же лицо? Неправда. И он же атаман Георгий, самозванный атаман без войска. Божьи письма он подписывал левой и правой рукой. Левой святой Ананий, правой атаман Георгий. Неправда, неправда», — отбивалась Дарьюшка. Тимофей что-то обдумывал. «Завтра вы с ним встретитесь в ревкоме и сами увидите. Ну, а Веронику Георгиевну Самосову знали?» «Да, а что?» «Арестованная Самосова показала, что вы не только знали святого Анания и Исаула Потылицына, но и тайно встречались с ним».